После первой вспышки ярости и страха ее сковали странное оцепенение и безразличие. Она монотонно повторяла одно и то же, думая только о том, успеет ли приготовить обед к приходу Сергея. «Вот мы сейчас проверим, обознался он или нет», — угрожающе произнес старший лейтенант. «Сейчас и окажется, что никакая вы не жена депутата. Думаете, нас тут всех своим мужем испугали? Для нас все едино, что депутат, что алкаш». Он пригласил в кабинет Германа и ободряюще подмигнул ему. «Так кто, вы говорите, эта гражданка?» «Она работает в массажном кабинете «Атлант». «Где этот кабинет находится?» «На Пресне. Не помню, как переулок называется. Недалеко от магазина «Олимп». Старший лейтенант потянулся за каким-то толстым справочником, полистал его и удовлетворенно хмыкнул. «Сейчас найдем, не волнуйтесь». Он снял трубку и набрал номер телефона. Ирина тупо ждала, когда же все наконец кончится. «Ничего страшного не происходит», — говорила она себе. «Ничего страшного не может произойти, просто нужно перетерпеть. Скоро все закончится, и она пойдет домой». «Слушай! Массажный кабинет «Атлант» на твоей территории?» «Да? И что, это очередной бордель?» «Ага, понял. А кто там главный-то? Ренат Вильденов?» «Не слыхал. У нас своих навалом. Слушай-ка, а список девочек у тебя есть?» «Глянь-ка там Ирину!» Он повернулся в сторону Германа. «Как фамилия?» «Не то Новикова, не то Новицкая. Что-то в этом роде». «Новикова или Новицкая?» — повторил Старлей в трубку. «Ага, жду». Он со скучающим видом уставился в окно, ожидая, пока невидимый собеседник-коллега достанет список девочек, работающих на Рената. «Что? Точно? Не путаешь? Ух ты, ё-моё! И что? Чисто? Ладно, бывай». Он положил трубку и с сочувствием поглядел на Германа. «Да, неувязочка у вас вышла, молодой человек. Ваша знакомая, Ирина Новикова, умерла несколько месяцев назад, перекушала наркотиков и повесилась. Так что, выходит, вы и вправду обознались». Ирина тут же поднялась и запахнула шубу. «Я могу идти? Вы убедились, что я говорю правду?» «Идите», — буркнул старший лейтенант, не глядя на нее. Сумка вдруг показалась ей неподъемной. Она медленно шла домой и повторяла про себя: «Я умерла несколько месяцев назад. Я перекушала наркотиков и повесилась. Я умерла. Я умерла».